Глава 6. Посвященная описанию путешествия в недрах Венеры Ван Луна, который отправился на поиски Гали Рыжко. Ван Лун в раздумье стоял перед круглым провалом. В нескольких метрах виднелся второй провал, тоже круглый, тоже глубокий. Оба они вели куда-то в недра Венеры. Оба, казалось, были не природного происхождения, а проделаны живыми существами, как громадные норы. Так, допустим, что оба круглых отверстия в земле представляют собой начало подземных ходов. Но в какой из них спускаться? Где искать Галю? Ван Лун старался успокоить товарищей, вселить в них уверенность, что Галя жива и невредима, что она где-то застряла и теперь ожидает помощи. Возможно, прячется от какой-нибудь опасности. Возможно, у нее не хватает сил вернуться без помощи товарищей. Так говорил Рындину и Соколу Ван Лун. Так думал и он сам, пока не нашел около одного из этих отверстий Галин радиопередатчик. Тогда ход мысли Ван Луна изменился, хотя он ничего не сказал об этом своим товарищам. Зачем? Если Николай Петрович Рындин просто очень беспокоился о Гале, которую он успел искренне полюбить за ее бойкость и веселый характер, то Вадим Сокол был охвачен иными чувствами. Он буквально не находил себе места. Ван Лун ясно понимал, что это была не только тревога за товарища. Это было нечто значительно большее. Как бы Сокол ни скрывал свои чувства к девушке, они прорывались и в его возбужденных вопросах, которыми он засыпал Ван Луна, и в ласковых словах, которые он говорил о Гале. Сказать Вадиму, что у Ван Луна осталось очень мало надежд, означало повергнуть его в сильнейшее отчаяние. Хватит и того, что Ван Лун с большим трудом отговорил Сокола от настойчивого намерения отправиться вместе на поиски девушки. Взволнованный, экспансивный геолог не понимал, что он стал бы лишь обузой для Ван Луна, которому во время поисков пришлось бы еще заботиться о малоприспособленном для опасных вылазок товарище. Да, у Ван Луна осталось не очень много надежд. Галя упала в один из провалов, здесь сомнений не было. Но куда она после этого исчезла? Если разбилась при падении, то было бы найдено ее тело. Если падение не причинило вреда, то она отозвалась бы на призывы Ван Луна и Сокола. Но девушка не откликалась, и тела ее в провалах не было. Тщательный осмотр дна обоих нор не дал никаких результатов. Ван Лун вспомнил, как Сокол высказал предположение, что Галя могла встретиться с чудовищем, напавшим на межпланетный корабль. Допустим, что ее схватило и унесло с собой это громадное животное, которое описал ему Рындин. Ведь и следы чудовища исчезали тоже здесь, у провала, куда приводили ряды поломанных молодых деревьев и раздавленные папоротники. А если животное унесло Галю, как же можно рассчитывать спасти ее? Тревога все больше охватывала Ван Луна. Досаднее всего было то, что эта тревога мешала спокойно думать, взвешивать, рассчитывать. Нужно было взять себя в руки. Он еще ничего не знает. Все это одни догадки, предположения. Сейчас они кажутся мрачными, как ночь. Потом могут измениться, уступить место другим. Как это говорится в старой китайской песенке. Оборвалась дорога, нет пути. Но смотришь, вновь тропинка перед тобою. Когда до дна исчерпана вода, опять источник где-нибудь пробьется. Надо искать эту новую тропинку надежды. Надо искать новый источник утешения. Проверим еще раз. Переносной передатчик найден здесь, у этого провала. Может быть, девушка, упав, откатилась в сторону, и сверху ее тело трудно заметить, а она сама потеряла сознание и поэтому не отвечает. Надо еще раз попробовать позвать ее. За это время она могла прийти в себя. Наклонившись над провалом, Ван Лун крикнул: «Галя, отзовитесь, Галя!» Молчание. Слышно только по-прежнему жужжание и безумолчное стрекотание бесчисленных насекомых. Яркий луч нагрудного прожектора Ван Луна осветил темное дно провала, у которого был найден передатчик. Нет, ничего не видно, кроме округлой ямки в рыхлой земле на дне. Она напоминает след человеческого тела, но куда же тогда оно пропало? Ведь следы чудовища исчезли не здесь, а там, у второго провала. Вот она, новая тропинка надежды. Конечно, исчезновение Гали оставалось пока загадкой, но отпадало другое, самое страшное предположение, что девушку схватило и унесло с собой чудовище. Так, теперь можно было действовать. Ван Лун тщательно проверил свое снаряжение. Если ты спешишь, то делай все медленно и аккуратно. Китайская поговорка гласит: «Коль трижды не обдумаешь поступок свой, потом всегда раскаиваться будешь». Автоматическая винтовка с разрывными пулями. Запасной резервуар с оксилитом. В основном резервуаре запаса оксилита хватит на 12 часов дыхания. Запасной даст еще 6 часов, не для него самого, а для Гали, у которой запасы оксилита, вероятно, истощались. На спине же переносной радиопередатчик, 3 атомитные гранаты на поясе, запасные обоймы с патронами, сумки на боку. Все приборы работают безупречно, все в порядке, можно выступать. Ван Лун включил переносной радиопередатчик и четко твердо проговорил. «Товарищи, отправляюсь в подземный ход. Не знаю, будете ли потом слышать меня. Почва может гасить сигналы. Однако не беспокойтесь, все будет хорошо. Подтвердите, что слышите меня. Прошу». В следующее же мгновение он услышал короткий гудящий звук. Один, другой. Так, друзья отвечают ему. Ван Лун знал, с какой тревогой ожидают его сообщений Рындин и Сокол, оставшиеся в астроплане. Как жаль, что радиопередатчик корабля поврежден при падении астроплана. И некогда было исправить повреждения. Хорошо хоть, что у них в рубке радиоприемник, принимающий его сигналы. Итак, в путь. Ван Лун привязал надежным узлом к ближайшей стройной цикадее прочный капроновый канатик с вплетенными в него деревянными брусками и опустил его конец в провал. Канатика вполне хватило до самого дна. Включив нагрудный прожектор, Ван Лун начал спускаться. Вот оно, рыхлое, покрытое опавшей листвой и обломками веток дно. Вот округлая ямка в нем. А нет ли еще следов? Яркий луч прожектора освещал каждую вмятину, каждый камушек. Следы. Где следы Гали, если это действительно отпечаток ее тела? Есть. Вот они. В рыхлой почве виднелись следы резиновых сапог с их характерными металлическими подковками. Девушка ушла в широкий подземный ход. Она шла легко, свободным шагом. Значит, оба падения сошли для нее благополучно. Она ничего не повредила. Хорошо. Но зачем она пошла в этот туннель? Почему не осталась на дне провала ожидать помощи? Подземный ход не опускался в глубину. Вероятно, он тянулся все время метрах 5-6 под поверхностью Венеры, не глубже. Об этом говорили и рыхлый влажный грунт, и многочисленные корни деревьев, свисавшие сверху и со стен туннеля. Следы Гали были видны отчетливо, на протяжении метров 200 до места, где туннель раздваивался. Здесь они сразу исчезали. Напрасно Ван Лун пытался отыскать хотя бы один отпечаток резинового сапога. Все было заметено широкими полосами, будто огромная метла прошлась по подземному ходу. Эта метла уничтожила все мелкие следы. Ван Лун заглянул в одно разветвление, во второе. «Галя быстро шагала по туннелю до разветвления», — рассуждал Ван Лун. «Тут она остановилась, наверное, размышляла, куда идти дальше. Так, пошла налево. Сюда направлен последний отпечаток сапога. Из правого хода выползло какое-то большое животное, которое тяжело тащило свое туловище по рыхлой почве. Следов Гали больше не видно, потому что животное ползло тем же ходом. Все это понятно, неясно одно, удалось ли девушке избежать встречи с животным, или она натолкнулась на него. Или, быть может, она убегала, а животное догоняло ее. Снова тревожные предположения. Впрочем, ответ можно получить только в том случае, если идти дальше по следам этого великана. Ван Лун шел по туннелю быстрыми, хотя и неторопливыми, размеренными шагами. Это была привычная походка опытного путешественника, который давно овладел искусством длительной ходьбы. Если бы кто-нибудь другой попробовал идти рядом с Ван Луном, то очень скоро отстал бы от него или принужден был время от времени переходить на ускоренный шаг, если не на бег. Спокойная походка Ван Луна не мешала ему в то же время внимательно рассматривать все попадавшееся на пути. Замечать малейшие подробности, которые ускользнули бы от внимания другого. Вот он на секунду остановился и подошел к толстому обрывку корня, свисавшему со стены. Корень был измочален, перетерт, словно жерновами, хотя достигал в поперечнике не менее четверти метра. Ван Лун неодобрительно покачал головой. Однако у этого животного крепкие челюсти, такого зверя надо встречать осторожно. Через несколько минут Ван Лун снова остановился. Его внимание привлекли странные мерцающие камушки на стенах подземного хода. Он выключил прожектор и присел около этих камушков, внимательно их рассматривая. «Очень интересные светляки. Думал, живые. Нет, камни. Таких не видел». Но рассуждать о светящихся камнях было некогда. И включив снова прожектор, Ван Лун двинулся дальше. Его настороженный слух отметил бы даже слабые, далекие звуки, но ничего, кроме шума собственных шагов, он не улавливал. Ход казался бесконечным. Уже дважды Ван Лун взглядывал на часы. Путешествие под землей продолжалось около часа, но ничего нового обнаружить не удалось. Те же самые следы и тот же свод из рыхлой осыпающейся земли, в которую в изобилии вкраплены светящиеся камни. Все такие же корни деревьев, сплетающиеся иногда в причудливое кружево. И никаких следов, кроме того, который оставило гигантское животное. Вдруг Ван Лун остановился и прислушался. Его внимание привлекли неясные, тихие, шуршащие звуки. Будто где-то в отдалении непрерывной струей сыпала земля. Вот упало несколько камней, они покатились, ударяясь друг о друга. «Думаю, по норе впереди меня ползет неизвестное существо», — рассуждал Ван. «Но не то огромное животное, которое прошло раньше, так как ползет оно тихо и осторожно. Неизвестно, куда оно движется, от меня или ко мне. Звуки почему-то не ослабевают и не усиливаются. Но не может же оно ползти на одном месте. Однако по звукам получается именно так. Странно». Ван Лун выключил прожектор и, пользуясь только призрачным освещением загадочных камней, еще осторожнее двинулся вперед, держа винтовку наготове. Он шел сейчас медленно, задерживаясь перед каждым поворотом и зорко всматриваясь вдаль. Опасность приближалась, а обязанность спасти Галю Рыжко заставляла его быть крайне осторожным и не рисковать попусту. Шаг за шагом он продвигался вперед. Загадочные звуки не исчезали, наоборот, они стали более ясными, но характер их не изменялся. То же шуршание, шипение, вот опять упало на мягкую почву несколько камней. И снова пересыпается земля. Да что же это такое? Еще один поворот подземного хода, и Ван Лун, наконец, различил в полутьме перед собой какое-то большое существо, пересекавшее туннель. Он остановился, указательный палец его правой руки легко прикасался к спуску винтовки. Прищуренные глаза внимательно изучали препятствия. Туннель был закрыт странным, шевелящимся, округлым телом. Уже издали Ван Лун различил на нем отдельные выпуклые кольца, которые создавали впечатление темных и светлых поперечных полос. Эти полосы непрерывно двигались, сближались и отдалялись друг от друга. Все тело было похожим на обрубок толстой колоды, вкопанной в стены поперек подземного хода. Но этот обрубок все время двигался, неутомимо вибрировал своими светлыми и темными кольцами. И от этого движения срывались и падали мелкие камни, осыпалась земля. Взгляд Ван Луна не отрывался от загадочного существа. Что оно делает? Еще несколько осторожных шагов вперед. Странно. Светлые и темные кольца выдвигались одно за другим из правой стены хода и также медленно входили в левую. Впрочем, может быть, это только кажется. Но вот путешественник заметил на боку непонятного существа небольшое черное пятно. Оно медленно продвигалось справа налево. Пятно приблизилось к левой стене, прикоснулось к ней и исчезло. Значит, это не иллюзия, не обман зрения. Ван Лун видел перед собой лишь часть длинного, как гигантская змея существа, которое переползало подземный ход, вылезая из-под одной его стены и зарываясь в другую. Кольцевое тело казалось бесконечным, кольца появлялись и исчезали, перекрывая проход в туннеле. Ван Лун опустил дуло винтовки и включил прожектор. Ослепительный белый свет залил странное существо, вернее ту его часть, которая в этот момент проползала через туннель. Вот они, поперечные кольца, их теперь ясно видно, темные кольца на красновато-коричневом фоне тела. Очевидно, никакой опасности это змееподобное существо не представляло, к нему можно было подойти ближе. Ван Лун с интересом рассматривал мягкое, полупрозрачное, красноватой окраски тело. Оно непрерывно пульсировало, передвигаясь, и с заметными ускорениями подтягивало свои кольца. А внутри этого тела в обратном направлении двигалась какая-то темная масса. Или нет, эта масса не двигалась, она как будто оставалась на одном и том же месте. А полупрозрачное тело передвигалось по ней, словно скользило по темному стержню, на которое было натянуто. Ван Лун дотронулся дулом винтовки до одного из колец. Оно вздрогнуло, сократилось. По красноватому телу пробежала пульсирующая волна. И кольца одно за другим начали быстрее, торопливее появляться из правой стены и исчезать в левой. Ван Лун отступил на шаг. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. Фауна Венеры ежечасно подносила все новые загадки. До сих пор путешественникам не удавалось встретиться ни с одним животным, вид которого можно было бы определить сразу и безошибочно. Насекомые и пауки не в счет, хотя и они приняли здесь, на Венере, необычные фантасмагорические формы. А более крупные – эти чудовища с усами-щупальцами, саблевидными челюстями, нелепые многоногие громадины – все они не имели никакого отношения к фауне земного юрского периода. Теперь вот еще эта живая полупрозрачная колода с ее кольчатым, пульсирующим, бесконечным телом, длиной, очевидно, в десятки метров. Кажется, ни конца, ни края нет ему. Оно волочится справа налево вот уже сколько времени. И вдруг Ван Лун удовлетворенно свистнул. Как это ему сразу не пришло в голову? Он еще раз дотронулся до красноватого тела стволом винтовки. И снова по нему пробежала беспокойная волна. Кольца задвигались быстрее. Ван Лун усмехнулся. Невероятно, но это было именно так. «Знаю, кто ты», — сказал он, обращаясь к безгласному вибрирующему телу. Собственный голос показался ему хриплым и неестественным от возбуждения. «Ты, однако, червяк. Ты дождевой червяк. Вот кто ты. И убирайся с дороги». Ван Лун силой ударил красноватое тело прикладом винтовки, и оно заторопилось, заспешило еще больше. Кольца, сокращаясь и расправляясь, скользили от стены к стене, все быстрее, словно стремясь скорее спрятаться, уйти от опасности. «Да пролезай, пролезай!» – пробормотал Ван Лун. «Не мешай ко мне!» «Дождевик, сколько же времени ты будешь еще загораживать дорогу?» Гигантское красноватое тело, казалось, было действительно бесконечным. А главное, оно преграждало путешественнику дальнейший путь. Между телом гигантского червяка и сводом туннеля оставалось не более полуметра свободного пространства. Нужно было что-то предпринимать. Ван Лун отступил назад, скинул винтовку и, не целясь, нажал спуск. Короткий звук выстрела растаял в воздухе, поглощенный влажной землей. Пуля пронзила тело гигантского дождевика. На нем осталась маленькая темная точка, и только. Ван Лун озадаченно посмотрел на винтовку. «Может быть, я ошибся?» – подумал он. «Может, это не разрывная пуля?» Он проверил магазин. Нет, он был заряжен надежными разрывными пулями. Что же случилось? Почему пуля не разорвалась, а пронизала тело дождевика, не причинив ему никакого вреда? Ах да, понятно. И как это он не предвидел заранее? Пуля не встретила достаточного сопротивления, ее механизм не сработал, как если бы она прошла сквозь студень. Ван Лун почувствовал, что в нем закипает злость. Ему нужно спешить, каждая минута промедления может стоить Гале жизни. А он вынужден стоять здесь и ждать, пока уйдет с дороги это ничтожное, хотя и огромное существо. Разрубить его, что ли? Рука путешественника уже потянулась к рукоятке короткого кинжала, висевшего на поясе скафандра. Но он тут же раздумал. «Допустим, я разрублю дождевика пополам», — подумал Ван Лун. «Но ведь это червяк. Все равно его тело не остановится. Будет выползать из стены и еще больше загородит дорогу. Нет, рубить нельзя. Оставалось только одно — перелезть через пульсирующее тело. Протиснуться между ним и сводом туннеля». Ван Лун разбежался и прыгнул. Он с трудом удержался на мягком теле, казавшемся скользким и податливым. Работая руками и ногами, Ван Лун вскарабкался на спину дождевика, который напряженно дергался под ним, словно стараясь сбросить себя. Но Ван Лун уже сидел на нем верхом. Еще мгновение, и он, протиснувшись под сводом туннеля, легко соскользнул с другой стороны. Не оглядываясь, Ван быстро пошел вперед. Дождевик занял у него слишком много времени. Не прошел он и 100 метров, как новые звуки, более громкие и угрожающие, завладели его вниманием. Из глубины тоннеля доносился густой рев, хриплый и яростный. Ему отвечали визгливые, лающие голоса, будто обиженно скулили щенки. Ван Лун рванулся вперед. Рев усилился. Так мог реветь только большой разъяренный зверь, нападая на врага. «Скорее, скорее!» – подгонял себя Ван Лун. «Проклятый дождевик! Скорее, скорее!» Вдали раздался выстрел. Ему ответило эхо. «Значит, Галя стреляет не в подземном ходе». Рев стал еще яростнее. Ван Лун мчался по туннелю, который сделал еще один поворот и неожиданно оборвался. Перед Ваном открылась громадная темная пещера. Луч прожектора потонул в ее мрачной глубине. Где же Галя? Один за другим прозвучало еще несколько выстрелов. Затем выстрелы слились в короткую автоматную очередь. Ее покрыл все тот же разъяренный хриплый рев. И затем Ван Лун услышал глухой крик. Кричала Галя Рыжко. Это был ее голос. Ван уже вбегал в пещеру, черным провалом, лежавшую ниже подземного хода. Будто в ответ на крик девушки, огромная пещера наполнилась изменчивым, волнующимся голубоватым светом. Луч прожектора Ван Луна выхватывал из полумрака отдельные камушки, кучи земли, каких-то копошащихся посреди пещеры животных. И, наконец, Ван увидел то, что искал. На расстоянии метров 15-20 от него, около плоской гладкой стены, выдававшейся уступом, лежала Галя. Она бессильно уронила голову в прозрачном шлеме на руки. Рядом валялась винтовка. И вдоль той же стены, к замершей в ужасе, наверное, потерявшей сознание девушки, подползало громадное чудовище. Длинные тонкие усы щупальца извивались в воздухе. Членистое щупальце прикоснулось к неподвижной фигуре в скафандре. И широкая, гребневидная лапа поднялась в воздух над головой в прозрачном шлеме.